А умышлял это Федор Романов для того, чтобы воровским нечелобитием князя Репнина поруха и укор учинились в отечестве от его рода Романовых и от других чужих родов, всему их роду князей Оболенских. Государь бы их пожаловал, велел это их челобитие записать, чтобы всему их роду в отечестве порухи и укору не было от чужих родов. И государь князя Ноготкова пожаловал, велел челобитие в разряд записать, что князь Репнин был с князем Сицким по дружбе, и князь Репнин князю Сицкому виноват один, а роду его, всем князьям Оболенским, от этого порухи в отечестве нет никому. Борис, если верить показаниям иностранцев, увеличил число стрельцов в Москве. По Флетчеру при Федоре было в Москве 7000 стрельцов, при Борисе по Маржерету уже было 10000. Они разделялись на приказы, каждый в 500 человек, приказом начальствовал голова. Голова, смотря по службе, получал жалование от 30 до 60 рублей, и, кроме того, поместье. Сотники получали от 12 до 20 рублей, десятники — до 10, рядовые — от 4 до 5. Мы видели, что по Флетчеру стрельцы получали по 7 рублей в год. Не может быть, чтобы при Борисе жалование было уменьшено. Следовательно, тот или другой ошибся. Впрочем, Флетчер мог смешать жалование десятника с жалованием простого стрельца. Кроме того, получали ежегодно по 12 четвертей ржи и столько же овса. Когда Борис выезжал из Москвы, хотя бы не далее 6 верст, то его окружало множество стрельцов, которым выдавались лошади из царских конюшен, и число всей конницы, как стрелецкой, так и дворянской, окружавшей царя при выездах, простиралось от 18 до 20 тысяч. Каждый воевода имел свое знамя с изображением известного святого. Знамя это благословлялось патриархом, для ношения его определялось двое или трое человек. Кроме того, каждый воевода имел свой собственный набат или большие медные барабаны, которые возились на лошадях. У каждого воеводы таких барабанов 10 или 12, столько же труб и несколько бубнов. При звуке всех этих инструментов начинается битва, но один барабан назначен бить отступление. Жалование боярам по Маржерету простиралось от 500 до 1200 рублей. Последнюю сумму получал первый боярин, князь Мстиславский. Окольничьи получали от 200 до 400 рублей и от 1000 до 2000 четвертей земли. Окольничьих было 15. Думные дворяне числом 6 получали от 100 до 200 рублей и до 1200 четвертей земли. Московский дворянин от 20 до 100 рублей и от 500 до 1000 четвертей. Выборный дворянин от 8 до 15 рублей и городовой от 5 до 12 и до 500 четвертей земли. Боярские дети получали по 4, 5, 6 рублей и от 100 до 500 четвертей земли. Из этих служилых людей, говорит Маржерет, составляются огромные толпы, не знающие порядка и дисциплины, и потому приносящие гораздо более вреда, чем пользы. Вспомогательные отряды черемис, мордвы и татар простираются до 30 тысяч, черкас от 3 до 4 тысяч, иностранцев, то есть немцев, поляков и греков, 1500. Последние получают от 12 до 60 рублей жалования, а начальные люди — до 120 рублей, и, кроме того, от 600 до 1000 четвертей. Даточные люди выставляются с земель духовенства, с каждой четверти по два ратника, один конный, другой пеший. Лошади большую частью получаются из Ногайской орды, кони. Они средней величины и могут бежать от 7 до 8 часов, не останавливаясь. Очень дики и пугаются ружейного выстрела. Цветом они белые, с черными пятнами, едят мало овса или вовсе не едят его. Русские употребляют еще грузинских лошадей. Эти красивы, но относительно выдержливости и скорости их нельзя и сравнивать с ногайскими. Употребляются также турецкие и польские лошади, которые называются аргамаками. Собственно, русские лошади малы ростом, но добры, особенно те, которых пригоняют из Вологды и соседних стран. Можно купить хорошую русскую или татарскую лошадь за 20 рублей, и она служит лучше, чем турецкий аргамак, стоящий от 50 до 100 рублей. Давно уже московские государи начали принимать в службу иностранцев, немцев. Но никогда еще эти иностранцы не пользовались таким почетом и такими выгодами, как при Борисе. Главную причиной тому опять было желание приласкать ливонцев. Потом явное преимущество иностранных ратников пред русскими. Наконец, можно присоединить сюда и подозрительность Бориса, который, не доверяя своим, русским, хотел окружить себя иностранцами, вполне ему преданными. В 1601 году приехали в Москву ливонцы, лишившиеся имений своих вследствие войны Польши с Швецией. Приехало также несколько немцев из Германии, из Швеции. Борис принял их чрезвычайно милостиво, и при торжественном представлении сказал: «Радуемся, что вы по здорову в наш царствующий город Москву доехали. Очень скорбим, что вы своими выгнаны и всех животов лишились. Но не печальтесь, мы в 3 раза возвратим вам то, что вы там потеряли. Дворян мы сделаем князьями, других меньших людей боярами, слуги ваши будут у нас людьми свободными». Мы дадим вам землю, людей, слуг, будем водить вас в шелку и золоте, кошельки ваши наполним деньгами. Мы не будем вам царем и господином, но отцом. Вы будете нашими детьми, и никто, кроме нас самих, не будет над вами начальствовать. Я сам буду вас судить. Вы останетесь при своей вере. Но за это вы должны поклясться по своей вере, что будете служить нам и сыну нашему верою и правдою. Не измените и ни в какие другие государства не отъедете, ни к Турскому, ни в Крым, ни в Ногай, ни к Польскому, ни к Шведскому королю.